Слово четвертое. Есть у тебя и третий путь покаяния. Я представляю тебе многие пути покаяния, чтобы через разнообразие путей сделать для тебя удобнее спасение. Каков же этот третий путь? Смиренно мудрее. Будь смиренно мудр и разрешишь узы греховные. И на это есть доказательство в Божественном Писании, в повествовании о мытаре и фарисее. Пришли, как говорит Писание, фарисей и мытарь в церковь помолиться. И начал фарисей вычислять свои добродетели. Я, говорит, не такой грешник, как все люди, или как этот мытарь. Бедная и несчастная душа, ты осудила всю вселенную, для чего же еще оскорбила и ближнего твоего? Мало было тебе вселенной, если бы ты не осудила и мытаря. Поэтому ты обвинила всех и не пощадила даже и одного человека. Я не таков, как все люди, или как этот мытарь. Дважды в неделю пощусь, даю бедным десятую часть моего имущества. Надменные слова произнес фарисей. Несчастный человек. Пусть ты осудил всю вселенную, для чего же уязвил и стоящего близ тебя мытаря? Ты не удовольствовался бы осуждением вселенной, если б не осудил и стоящего с тобой мытаря. Что же мытарь? Услышав это, он не сказал: «Ты кто таков, что говоришь это обо мне? Откуда знаешь жизнь мою? Ты не имел сношений, не жил со мною, не проводил много времени. Почему столько превозносишься? Кто свидетель твоих добрых дел? Зачем хвалишь сам себя? Зачем льстишь сам себе?» «Ничего такого не сказал мытарь, но, преклонившись, помолился и говорил: „Боже, будь милостив ко мне, грешнику“». Евангелие от Луки, глава 18, стих 14. Через такое смиренно-мудрее мытарь сделался праведным. Фарисей вышел из храма, потеряв праведность, а мытарь вышел, стяжав праведность, и слова победили дела. Один делами погубил праведность, а другой словом смиренно-мудрее стяжал праведность. Впрочем, это и не было смиренно-мудрее. Смиренно-мудрее состоит в том, когда кто, будучи великим, уничижает себя, но признание мытаря было не смиренно-мудрее, а сущая правда. Слова его были справедливы, потому что он был грешник.